Прежде чем Циньму успел его разглядеть, пара глаз старика, будто два кружащихся водоворота, быстро высосала его сознание. «Не бойся, я просто проверяю, не отличается ли твоя душа от душ людей, родившихся в нормальном мире». Циньму чувствовал, что мир вокруг вращается, будто он находился между двух глаз. Красные, как кровь, и невероятно огромные, они повернули свои зрачки в его сторону, пристально рассматривая, в то время как его тело неконтролируемо кружилось. Казалось, он погрузился в безграничную тьму, его не покидало ощущение падения. Когда король Яма заговорил, его слова прозвучали на невероятно большом расстоянии, дальше, чем 9 небес вверху. «До тебя в мире Юду не рождался ни один человек, поэтому я не знаю, что именно произошло с твоим телом. Впрочем, догадываюсь, что случилось что-то невероятно ужасное. Дьявольская природа и души, блуждающие в Юду, пытались проникнуть в твое тело. Возможно, твоей матери удалось отогнать души, но она могла оказаться не в силах отбиться от дьявольской природы. Я хочу узнать, что именно Юду с тобой сделал». Циньму пытался успокоить свой разум, когда внезапно нефритовый кулон на его шее подлетел в воздух. Издавая тихий гул, артефакт начал излучать яркий свет, пытаясь защитить его от кровавых глаз короля Ямы. Пара кровавых глаз увеличивалась в размерах, но свет нефритового кулона тут же стал ярче, и так происходило от раза к разу. Тем не менее, в конце концов король Яма подавил сияние артефакта. Циньму хотел бороться, но не мог приложить ни капли силы. Он продолжал ощущать, как два кошмарных глаза наблюдают за ним и подавляют его движение. Ему казалось, что его физическое тело потеряло все свои силы, будто от него отсоединили душу. Он чувствовал, что тонет и больше не может дышать, а его душа медленно покидала физическое тело. В этот момент вращение Циньму внезапно прекратилось, и он услышал тихие голоса, раздающиеся вокруг. Казалось, что в безграничной тьме скрываются бесчисленные дьяволы, перешептывающиеся между собой. Шепот постепенно приближался, становясь все громче и громче, шумнее и шумнее. Наконец, он превратился в бесчисленное количество голосов, бомбардирующие его уши словами на всевозможных языках, отчего его голова раскалывалась от боли. Они были настолько громкими, что даже его мысли и сознание искажались и обрывались. Наконец, голоса наложились друг на друга, соединяясь воедино. Это был дьявольский язык Юду. «Заткнись!» — сердито закричал Циньму, но звук, покинувший его уста, не был человеческим словом, а языком Юду. В следующий миг из его тела вырвалась страшная энергия, и к нему вернулась способность двигаться. Он по-прежнему одиноко стоял между двух глаз, но за его спиной находилась безграничная тьма, в которой теперь зиял огромный разрез. Разрез открылся, и шепот раздался снова. Он начал увеличиваться в размерах, пока из него не вырвался луч света. Издавая громкий гул, с другой стороны трещины появился гигантский глаз, начиная вращать своим зрачком по сторонам. Глаз показал свой странный зрачок, созданный из трех зрачков, соединенных вместе. Они вращались внутри орбит, смотря в разные стороны. Из глаза исходил дьявольский свет, напоминая крылья бабочки, торчащие у него по сторонам. «Заткнись!» Циньму схватился за голову, сердито крича. «Перестань шуметь!» Вьюх! Пространство вокруг резко задрожало, хрустя, как стекло. Король Яма был потрясен силой рева и, с пустым взглядом уставившись на дьявольский глаз впереди, пробормотал. «Ты родился в Юду, и дьявольская природа и вправду не обошла тебя стороной. Она сидит внутри твоего тела, но ее сдерживает сила кулона. Теперь, когда я подавил кулон, она освободилась. Перестань шуметь!» Язык Юду, произнесенный Циньму, звучал более гладко, чем когда-либо раньше, и когда он вскрикивал, пространство вокруг мгновенно разрушалось. Время и пространство, созданные кровавыми глазами короля Ямы, рассыпались. За спиной юноши появился второй разрез. Еще один глаз вот-вот должен был открыться. Король Яма ощутил, что его волосы встают дыбом. Он будто стоял перед огромным, страшным монстром, который вот-вот должен был пробудиться. «Какая свирепая дьявольская природа! Я не позволю тебе освободиться!» Он без раздумий принялся к действию, и пара кровавых глаз мгновенно отвели свой взгляд от юноши. Черный плащ старика задрожал и накрыл небо и землю, полностью окутывая зал короля Цинь. Он бросил все силы на подавление дьявольской природы внутри Циньму. По залу короля Цинь пронесся дьявольский голос, умело разговаривающий на языке Юду. «Крохотный призрак надеется меня подавить?» Бум! Зал короля Цинь сильно задрожал, когда раздался очередной толчок. Здание дрогнуло еще несколько раз, и колонны внутри начали падать на землю. В крыше внезапно засияла огромная дыра, в то время как зал качался так, будто был готов обрушиться в любой момент. Тем не менее, спустя несколько мгновений все устаканилось. Циньму открыл глаза, ошеломленно осматриваясь. Перед ним лежало много разрушенных колонн, которых будто разрубили острыми когтями, а несколько других изогнулись от сильного удара. Между тем сквозь трещины в зале просачивались языки истинного огня чистого Ян, обжигая дерево внутри. Все выглядело так, будто внутри здания произошла страшная битва, из-за которой от потолка доносился скрип обломков и время от времени сыпалась пыль и камни. «Что произошло?» – недоумевал Циньму. «Разве ты не помнишь?» – во тьме раздался голос короля ямы. Циньму тут же оглянулся, увидев короля яму, застрявшего внутри изогнутой колонны. Судя по всему, он оказался там в результате сильного удара. Циньму был ошеломлен и сразу же бросился на помощь, но король яма остановил его взмахом руки и самостоятельно освободился. «Ты и вправду не помнишь, что произошло?» Циньму покачал головой. Он не имел совершенно никакого представления о том, что случилось, помня лишь глаза короля ямы и непрерывное чувство падения. «Хорошо, что ты не помнишь. Ты должен всегда носить с собой нефритовый кулон деревни Беззаботной. Не смей его потерять. Несмотря ни на что, не смей его потерять». Король ямы взволнованно выдохнул, прежде чем продолжить спокойно говорить. «Нефритовый кулон невероятно важен для тебя. Если ты его потеряешь, произойдет ужасная вещь». Юноша спрятал артефакт обратно под одежду и спросил: «Я могу показывать кулон другим?» Король ямы вздрогнул от такой идеи и уверенно ответил: «Лучше этого не делать». Затем Циньму улыбнулся. «Раньше я много раз снимал кулон, показывая его другим». Король ямы вновь выдохнул. «Этим людям чертовски повезло, и они должны радоваться, что до сих пор живы. Теперь можешь идти. Чисю, проводи его». Из-за двери показалась голова Чисю, любопытно осматривающаяся вокруг. Увидев, в каком плачевном состоянии теперь находился зал короля Цинь, птицеголовый удивленно втянул шею и проговорил: «Владыка культа Цинь, идем со мной». У Циньму возникли некоторые подозрения, поэтому он, быстро выбравшись из зала короля Цинь, тихо спросил у Чисю: «Что только что произошло?» «Понятия не имею», качая головой, ответил птицеголовый. «Похоже, на короля яму напало какое-то ужасное создание. Не говори, ты пахнешь человеком. Кстати», из-за спины раздался голос короля ямы, «ты можешь входить во тьму великих руин, она не сможет тебя ранить. Если будет возможность, ты также должен посетить Юду». Циньму был ошеломленный, обернувшись, прокричал: «Я могу войти во тьму великих руин?» Прежде чем король ямы смог ответить, его поглотил оглушительный грохот, и зал короля Циня обрушился прямо на правителя Фэнду. Глава 510. «Все из-за денег», удивившись, Циньму перевел взгляд на Чисю, но бог уткнулся головой в свои перья, делая вид, что ничего не видит. Чисю был доверенным помощником короля ямы, и был он им не просто так. В данный момент он изо всех сил старался не смотреть на жалкий вид своего начальника, что было явно мудрым способом уберечь себя от лишних неприятностей. Любой другой уже бы бросился к обломкам помочь. Циньму грустно вздохнул в своем сердце. Спасение короля ямы покажет, насколько поданный верен ему, но в то же время тот увидит его жалкое состояние, нанесшее ущерб его мудрому и сильному образу. В этом были свои плюсы и минусы, но поскольку никто не знал, что именно их ожидает, лучше делать вид, что никто ничего не видел. Кроме того, обрушение зала не повредит королю яме, поэтому лучше не показывать свою преданность, мчась к нему со всех ног. Король ямы сказал, что я могу пройти сквозь тьму великих руин, не причинив себе вреда. Как я могу знать, что это правда? Циньму стоял с задумчивым видом, в конце концов вход во тьму касался его жизни. Если это неправда, он моментально умрет, даже не осознав это. С младенческих лет деревенские старики обучали его тому, как во тьме случаются великие ужасы, и он не должен входить в нее ни под каким предлогом. Кроме того, подрастая, он лично видел все ужасы тьмы, поэтому у него даже мысли не было о том, что тьма может обойти его стороной. Он много раз входил во тьму, но всегда полагался на сокровища или сильных практиков, которые были подобны богам, чтобы защитить себя от приближения тьмы. Он использовал сундук Синаня, защиту старейшины деревни или защиту владыки выращивания драконов, чтобы остаться невредимым. Даже после совета он слегка опасался лично входить во тьму без какой-либо защиты. «Идем», — поторопил его Чисю. «Отправив тебя, я смогу отдохнуть. Бог Чисю, мне все еще нужно добраться до небесного святого культа и императоров людей, чтобы забрать сундук и целиня». Чисю ничего не оставалось, кроме как сопроводить его туда, где жили прошлые владыки небесного дьявольского культа. Все двери были плотно заперты, но патриарх услужливо оставил целиня снаружи. Тем не менее, тот явно не собирался сдаваться и, виляя хвостом, говорил сладкие речи, чтобы вынудить прошлого хозяина выйти. Патриарх не признавал целиня, несмотря ни на что, и только кричал изнутри: «На пути жизни и смерти я уже мертв, а ты еще жив, поэтому мы не можем быть вместе. Ступай за владыкой». Целинь вцепился в дверь и громко плакал. Патриарх сдерживал слезы, он хотел открыть дверь, но боялся того, что зверь снова начнет тереться об него, поэтому попытался развеять всякие подобные мысли. Циньму позвал целиня и с улыбкой сказал: «Толстяк, не грусти ты так, патриарх хорошо здесь живет, а мы прекрасно живем за пределами этого мира. В будущем мы всегда сможем к нему прийти». Зверь подошел, а когда его окутал истинный огонь чистого Ян, на его теле начала медленно появляться плоть. Несравненно огромное солнце взошло к тому времени очень высоко и стало настолько большим, что казалось, оно может упасть с неба в любой момент. Циньму поднял голову и увидел, что священные залы на солнце сделаны из золота. Между тем едва различимые боги и дьяволы перед залами до сих пор бешено били по барабанам и использовали истинный огонь чистого Ян для очищения Фэнду. Солнце было так близко, что у Циньму появились подозрения о том, что боги и дьяволы могут напасть в любую секунду. «Они не нападут на нас», — находясь посреди этого хаоса и спокойно ковыряясь в своих перьях, невозмутимо говорил бог Чисю. «Фэнду является частью Юду. Глядя на них, кажется, что они очень-очень близко, но на самом деле они так далеко, что ты даже представить себе не можешь. Между нами существует мировой барьер. Кроме того, в прошлом мы несколько раз сражались, и они потерпели поражение. Только и могут, что прятаться на солнце и бить в свои барабаны». Циньму был озадачен этим, поэтому спросил: «Солнце в этом небе отличается от солнца в вечном мире? Это солнце. Это солнце великих руин. Настоящее», — сказал Чисю. «Солнце вечного мира — фальшивка». Циньму потерял дар речи. Солнце перед ним было слишком страшным. К счастью, они жили с фальшивым солнцем, луной и звездами. В противном случае, если люди вечного мира увидят такое ужасающее солнце, даже император может сойти с ума. «Патриарх, у тебя есть деньги?» — через щель в двери спросил юноша. «Для входа сюда требуются золотые монеты Фэнду, а у меня их осталось всего 3. Мне нужны монеты, чтобы взять лодку». Патриарх сунул в щель несколько золотых монет. «Я ведь умер, поэтому у меня не так много монет. Будь экономнее». Услышав это, Циньму пошел стучать в двери других владык. «Собратья по культу, если вы не заплатите, я остановлю любые пожертвования для вас и демонтирую ваши мемориальные таблички. Ты подонок, который издевается над своими предками. Все из-за денег. На, подавись». Обойдя все двери, Циньму насобирал в общей сложности около 200 монет Фэнду. Затем он отправился в резиденцию императоров людей и спросил странных зверей перед священным залом Пяти Ян: «Вернулся ли первый предок?» Два странных зверя вбежали в зал и выбросили Тате. «Старый мастер до сих пор не вернулся». Тате приземлился на землю и обгорел от истинного огня чистого Ян. Буквально через мгновение он превратился в сундук, который послушно последовал за Целинем. «Владыка культа Цинь, нам пора», — поспешил его Чисю. «Бог Чисю, пожалуйста, подожди минутку». Циньму пошел в дом второго предка, который открыл дверь, но не вышел, так как боялся быть подожженным истинным огнем чистого Ян. «В моих карманах ветер свистит. У меня и правда нет денег, мне даже приходится посещать обитель моего учителя, ведя жизни нахлебника». Циньму достал несколько золотых монет Фэнду и улыбнулся. «Я знаю, что у тебя благородный характер и бесспорная честность, поэтому я дам тебе несколько золотых монет, чтобы хоть как-то облегчить твое существование. Когда я вернусь в зал императоров людей, я пожертвую немного денег для всех предков». Второй предок был в восторге и поспешно взял золотые монеты. «Ты более почтительный, чем маленький Су. Паршивец еще не вернулся, но, когда вернется, мы планируем преподнести ему огромный сюрприз. Второй предок, не забудь сказать старейшине, что я заходил. Не волнуйся, я обязательно скажу ему. проговорил обещание сквозь стиснутые зубы второй предок. Цинь Му колебался, прежде чем сказать: «Второй предок, можешь ли ты одолжить мне между жизнью и смертью первого предка? Я хотел бы заняться бизнесом». Второй предок был озадачен. «Между жизнью и смертью для бизнеса, что ты планируешь?» Цинь Му улыбнулся. «В Фэнду есть много богов и дьяволов, которые не могут попасть в мир живых, поэтому я хотел бы использовать между жизнью и смертью как мост для практиков божественных искусств, чтобы заключать сделки через него. Практики божественных искусств могут принять их золотые монеты или изучить их божественные искусства, пути и методы в качестве оплаты, помогая прошедшим исполнить их желания. Я считаю, что на этом можно сделать неплохой бизнес. Я планирую проложить дорогу через великие руины, поэтому мне нужно немного денег, чтобы финансировать расходы». Второй предок еще больше удивился и спросил: «А откуда будут браться деньги?» «Практики божественных искусств должны будут заплатить вступительный взнос, чтобы использовать между жизнью и смертью, и я сколочу на этом состояние». Второй предок пришел к осознанию и проворчал с улыбкой: «Ах ты хитрый мальчуган!» Цинь Му улыбнулся, добавив: «Между жизнью и смертью можно соединить с Фэнду и с миром живых, поэтому второй предок тоже может получать здесь деньги, собирая плату за вход у богов и дьяволов. Таким образом ты также можешь сколотить состояние. Даже если я не буду делать пожертвований, вы будете жить в достатке. Всего через несколько лет все предки станут самыми богатыми магнатами Фэнду». Второй предок был ошеломлен и закричал: «Собирать деньги с обеих сторон – это выгодная сделка. Разве за это люди не будут ругать нас за нашими спинами? В наших руках между жизнью и смертью, и только таким способом можно соединить мир мертвых и мир живых. Так что даже если они начнут ругаться, у них все равно не останется выбора, кроме как заплатить нам и идти по созданному нами мосту». Второй предок поспешно выбежал, бросая вызов истинному огню чистого Ян, чтобы добраться до священного зала пяти Ян первого предка. Он не заботился о пылающем огне вокруг него, когда ринулся в зал, чтобы найти между жизнью и смертью. Губы двух огромных зверей, охранявших дверь, дернулись, и они выпалили: «Второй мастер, у старого мастера осталась только эта часть имущества. Рано или поздно ты все опустошишь». Второй предок улыбнулся им: «Мой учитель все еще считает меня неудачником. Когда я разбогатею, вы, ребята, тоже будете в плюсе». Цинь Му взял между жизнью и смертью, которой оказалась маленькая река длиной около 3 метров с лодкой и мостом внутри. Затем второй предок проинструктировал его: «Сначала усовершенствуй между жизнью и смертью. Когда ты будешь совершать обряды, я смогу ощутить это здесь. Помни, совершай обряды только ночью. Если ты выполнишь их днем, то увидишь знакомое зрелище. Иными словами, боги на солнце сожгут нас, и мы не сможем ничего сделать». Цинь Му понял его и повесил длинную реку на свое тело. «Второй предок, жди моих новостей». Второй предок сразу сказал: «Бизнес – не самое важное дело. Не трать слишком много усилий на это и сосредоточься на своем совершенствовании. Оставь сбор денег другим». Цинь Му кивнул. «Я понимаю», — сказав это, он вынул еще несколько золотых монет Фэнду. «Второй предок, пожалуйста, передай их другим предкам, чтобы они смогли продержаться эти несколько дней. Император людей Цинь очень внимателен». Цинь Му попрощался, и бог Чи Сю отправил его к пограничному камню царства живых мертвецов. «Когда ты выйдешь отсюда, истинного огня чистого Ян больше не будет. Не забудь оплатить лодку». Поблагодарив, Цинь Му покинул царство живых мертвецов и тут же увидел, как его физическое тело пришло в норму. Он махнул на прощание Чи Сю, который расправил крылья, пытаясь взлететь. Причал был рядом, поэтому Цинь Му тут же вызвал одинокую лодку в море тумана. Некоторое время спустя скелет даоса Лин Цзина переправил его, Цилиня и сундук, на противоположный берег. Когда они оказались на месте, Цинь Му вышел из лодки и достал 3 золотые монеты, чтобы оплатить проезд. Даос Лин Цзин был удивлен и сразу сказал: «Они не люди, поэтому платить не нужно». «Даос, просто возьми их», улыбаясь, сказал юноша. Даос Лин Цзин поспешно принял его оплату, прежде чем поинтересоваться: «Император людей Цинь, случилось что-то непредвиденное?» Цинь Му громко рассмеялся: «Я собираюсь разбогатеть. Даос, прощай». Даос Лин Цзин проводил его взглядом и аккуратно спрятал золотые монеты, думая про себя: «Еще несколько сотен лет, и я тоже смогу купить дом в Фэнду». Бог Чи Сю вернулся в зал короля Циня и увидел, что разрушенное здание уже вернулось к нормальному состоянию. Он осторожно подошел и увидел короля Яму, стоящего в глубине зала и смотрящего на пламя за дверью. «Гость из деревни беззаботный и очень интересный», — внезапно сказал король Яма. Несмотря на то, что он родился не в деревне беззаботной, его родословная по-прежнему принадлежит императору-основателю. Он необыкновенный. После этой короткой встречи я действительно возлагаю на него большие надежды. Если бы пришел его отец, мои ожидания, возможно, были бы велики, но я все равно был бы подавлен позже. И все же теперь, хотя я изначально и был разочарован, когда он прибыл, в дальнейшем мое ожидание будет только расти и расти. Бог Чисю не понял ничего из сказанного. Владыка дьявольского культа, император людей Циньон, имеет совсем ненадежный характер. Так почему король Яма возлагает на него надежды? Всего за полдня в Фэнду он избил всех прошлых императоров людей, разбил дворец владыки культа Цзуяна и избил прошлых всех владык небесного дьявольского культа. Он даже пошел вымогать деньги у них и попросил между жизнью и смертью, планируя соединить мир мертвых и мир живых, и сделать из этого бизнес. Как с таким можно вообще иметь хоть какие-то дела? Король Яма обернулся и с улыбкой сказал: «Фэнду слишком холодный и унылый. Поэтому пусть он ведет себя как сумасшедший, и возможно нас постигнут какие-то невообразимые изменения. Я никогда не видел такого интересного человека с подобными идеями. Может быть, он сможет добиться того, чего не могли другие. Кроме того, секреты о нем не так просты, как он думает. Это заставляет меня с нетерпением наблюдать за его прогрессом еще больше». Бог Чисю был удивлен. Король Яма действительно позволит ему соединить Фэнду с миром живых, чтобы он занимался бизнесом? Король Яма махнул руками и больше не сказал ни слова. Несмотря на то, что солнце взошло, темнота накрыла Юду. Там не было ни неба, ни земли, ни солнца, ни луны, ни звезд. Синань парил в темноте, но в этот момент раздался слабый голос, разбудивший его. «Синань, хватит спать!» Глава 511. Лули. Синань открыл глаза, чтобы осмотреться. Из его тела до сих пор торчали бесчисленные конечности. Кроме того, к его спине прилипло странное чудище, напоминающее осьминога, которое размахивало своими крайне сильными конечностями, намертво в него вцепившись. От удушающей хватки чудища Синань потерял сознание. «Кто со мной говорит?» — слабым голосом спросил он. «Любопытный человек из мира живых. Синань, опустившись до такого состояния, ты все еще надеешься вернуться обратно?» Владелец голоса кружился вокруг него. Иногда слова раздавались слева, иногда справа. Время от времени они доносились сверху, а иногда снизу. Он будто плавал во тьме. «Ты святой, который появляется раз на 500 лет, но оказался в таком жалком положении. Наблюдая за этим, мне хочется вздохнуть с сочувствием. Как ты в таком виде покажешься людям?» Монстр сдерживал конечности Синаня, позволяя бедолаге передохнуть. Немногим ранее неконтролируемые движения конечностей заставляли его испытывать ужасные страдания. Он еще никогда не ощущал себя таким беспомощным и несчастным. И все же, теперь он тоже чувствовал себя не слишком хорошо, так как понимал, что находится в Юду. Только оказавшись в реке, он понял, где оказался. Это было место, где утопали мертвые. Синань пребывал в отчаянии. В Юду правил граф земли, и он не слышал, чтобы кому-то удалось выжить после визита в это место. В самом начале он оказался в Фэнду, а теперь и вовсе держал путь в Юду. «Почему небеса столь злы к нему? Что ты такое? Почему ты надо мной издеваешься?» Синань тяжело вздохнул. Он хотел вырваться из схватки монстра, но не мог собрать достаточно сил. Более того, даже если ему удастся освободиться, его бесчисленные конечности тут же проснутся и продолжат его мучить. У него не было сил, чтобы сбежать от монстра, а если он освободится от своих старых конечностей, то жить ему останется совсем немного, прежде чем он умрет в Юду. «Меня зовут Лули», — ответил голос, наконец застыв на месте. «Сюань Мин — левая часть, Хань Лэй — правая, Лули — передняя, а Цзюэ Хуан — задняя». Синань едва дышал. «Лули, ты спрашивал, не хочу ли я вернуться в мир живых? Я хочу. Ты не знаешь значения этого стиха?» В тоне его голоса слышались нотки разочарования. «Один из лучших практиков этого мира такой невежественен, даже не знает, кто такие Сюань Мин, Лули, Хань Лэй и Цзюэ Хуан. Вы уже настолько низко пали. Ну ладно, я не буду наказывать тебя за это. Я могу вернуть тебя в мир живых, и решить проблему твоего физического тела. Более того, я могу стереть запись о твоей смерти и лишить тебя заботы о старости». Выражение Синаня слегка изменилось, и он проговорил: «Что мне нужно сделать?» «Приятно иметь дело с умными людьми», — ответил Лули. «Несколько лет назад в Юду родился ребенок, поглотивший Ци Юду, прежде чем покинуть это место. Его забрали отсюда, и я хочу, чтобы ты вернул его обратно. Мое физическое тело слишком сильно, поэтому я не могу проникнуть сквозь барьер между Юду и миром живых, так что ты должен сделать это за меня». «Как мне найти этого ребенка?» — спросил Синань. «Очень просто. Он носит нефритовый кулон с уникальной руной, на котором выгравировано слово «Цинь», так что ты запросто его узнаешь», — объяснил Лули. «Должно быть, сейчас ему 17 или 18 лет. У меня есть рисунок нефритового кулона и дата его рождения. Парень родился на 8-й день 12-го лунного месяца, первого года 60-летнего цикла 12-го солнечного месяца. В воздух подлетел рисунок, и восьминогий монстр, сдерживающий тело Синаня, рассеялся во тьме. Между тем конечности Синаня начали гнить, после чего его бесчисленные головы, руки, ноги и тела отпали. Его сердце резко дрогнуло, когда он почувствовал, как его тело снова становится целым, и он поспешно схватил рисунок. В тот же миг у его уха раздался голос Лули: «Найди ребенка. Ты можешь убить или схватить его живым, но его душа должна остаться в сохранности. Она должна попасть в Юду в идеальном состоянии. Если с нее упадет хоть волосок, тебя ждет мучительная, жалкая смерть». Когда он произнес последнее слово, на теле бедолаги внезапно отросли конечности. Под аккомпанемент хихиканья Лули, тело Синаня вернулось к нормальному состоянию, и на его лбу проступили капли холодного пота. «Я дам тебе зеркало. Когда найдешь парня, используй его, чтобы подтвердить, что перед тобой именно он». Внезапно во тьме возникло зеркало, приземляясь прямо в руку Синаня. Затем Лули продолжил говорить, смеясь: «Зеркало отобразит личность цели, но тебе нельзя наводить его на него, пока ты сам смотришь ему в глаза. Понятно? Нельзя наводить, смотря в глаза». Синань безучастно смотрел на артефакт, не понимая, что монстр имеет в виду. «Именно, ты должен повернуться к нему спиной, прежде чем использовать зеркало для подтверждения его личности». «Я понял, не нужно повторять. Это пустяк». «Это совсем не пустяк», — усмехнулся Лули. «Если ты используешь зеркало, повернувшись к нему лицом, то создашь страшную проблему, очень страшную. Я продлю твою жизнь на 30 лет, так что у тебя есть 30 лет, чтобы закончить. Теперь можешь идти». «Подожди», — улыбнувшись, Синань расслабленно проговорил. «Мы никогда раньше не встречались, но так как зеркало показывает личность, я могу навести его на тебя, не так ли?» Он перевернул артефакт, направляя его на существо за своей спиной. «Ты», — он уставился в зеркало, увидев в отражении несравненную красотку. Голос Лули определенно был мужским, но в зеркале появилась девушка. Красавица щелкнула пальцами, и Синань начал вращаться, будто попав в огромный водоворот. Проснувшись, он осознал, что лежит на камне под древней сосной, будто уснул и провел под ней всю ночь. В окрестностях цвело огромное количество цветов, слышалось пение птиц, текли ручьи и водопады. По лесу носились обезьяны, время от времени останавливаясь, чтобы сорвать банан. Снимая с них кожуру, они с аппетитом кушали, настороженно посматривая на гостя. Синань ошеломленно оглянулся. Когда он вообще успел покинуть разрушенные горы в великих руинах? Теперь прямо перед ним виднелся океан. Что это за место? Недоумевая, он не удержался от вопроса. «Это Южное море», — обезьяны швырнула ему в голову банановую кожуру. «Южное море», — растерявшись, он быстро поднялся. Теперь он находился в самой южной части великих руин, за 50 тысяч километров от того места, где был раньше. «Вы странные звери великих руин, но можете говорить. Похоже, что ваш вид сумел пробудить разум». Синань снял с головы банановую кожуру, отбросив ее в сторону. «Так как ты сказала, где я нахожусь, я не стану тебя убивать, но избежать страданий не удастся». Обезьяна быстро отпрыгнула, но приземлившись, она наступила на банановую кожуру и, поскользнувшись на ней, упала. Обезьяна впала в ярость, но, встав на ноги, намереваясь отомстить Синаню, обнаружила, что тот бесследно исчез. «Какой жалкий!» — разъяренная обезьяна запрыгнула на дерево, к своему удивлению схватив очередную кожуру вместо банана, после чего тут же упала обратно на землю. Кожура, по всей видимости, прилипла к обезьяне, ведь как только она подпрыгивала, та подлетала, прилипая к ноге или руке, вынуждая ее раз за разом поскальзываться и падать. Будучи вне себя от злости, обезьяна схватила камень, разрывая кожуру на кусочки. К тому времени Синань ушел, бормоча про себя. Несмотря на свои способности, Лули не может войти в мир живых. Как тогда она может манипулировать мной, Синанем? Она дала мне 30 лет жизни и хочет таким образом контролировать? Не так просто. Божественный врач Цинь говорил, что создал и распространил пространственную математическую модель божественного моста. Я отправлюсь в империю вечного мира, и с моим пониманием и талантом я смогу за 1-2 года стать богом и освободиться от ее контроля. Внезапно возле его уха прозвучал голос Лули. «Мерзавец, я отберу у тебя 15 лет жизни». Сердце Синаня резко дрогнуло, и он быстро обернулся. Тем не менее, вокруг никого не было. Это мир живых, она не может сюда спуститься. Это какая-то галлюцинация. Задумавшись, он внезапно все осознал и открыл свое божественное сокровище жизни и смерти, где увидел, что оно связано с темным, туманным Юду. Там, во тьме, сияла пара глаз, уставившихся на него. Кровь в жилах Синаня застыла, ведь он понял, что никогда не сможет вырваться на свободу. Даже став богом, избежать контроля женщины будет очень трудно. Кто этот человек, родившийся в Юду? Нахмурился Синань. В мире было много 17-летних, как он должен был найти нужного. Жердяй, быстрее. Небо почти стемнело. Подгонял Циньму. Мы должны найти руины или деревню до наступления ночи. С запада наступала тьма великих руин, в то время как Циньму, Целинь и Сундук вошли в руины, кишащие странными зверями, которые мирно прятались от ночи. Сундук занялся своими рутинными делами и, потратив некоторое время, откопал из-под земли огромную каменную табличку. Затем он безнадежно пытался засунуть ее себе в желудок, но предмет оказался слишком большим. Циньму подошел, сдувая пыль с таблички, на которой показалась надпись «Мать колесниц Большой Медведицы Неба Тьмы и Света Большой Истинной Чистоты». Это райские небеса эпохи императора-основателя, место, где жила мать колесниц Большой Медведицы. Должно быть, она сильная богиня. Жаль, что это место превратилось в руины. С такими мыслями юноша встал и подошел ко входу во дворец матери колесниц, оглядываясь на тьму за спиной. Казалось, что ее остановил заслон из света у входа во дворец. Между тьмой и светом появилась четкая граница. Циньму на мгновение замешкался, прежде чем протянуть большой палец. Его ноготь постепенно приближался ко тьме. «Владыка, не смей умирать!» Целинь набросился на него, укусив за ногу в попытке оттащить обратно. В следующий миг в воздух поднялось огромное облако пыли, осевшее на парочку, и Циньму быстро поднялся на ноги, избивая за это Целиня. В руинах мгновенно поднялась суматоха. Бесчисленные странные звери впали в ярости, ревя, они все бросились на юношу. Лоб Циньму вспотел, и он начал медленно отступать назад. Смотря на тысячи приближающихся зверей, он попытался объясниться. «Слушайте меня, я не нарушаю правил великих руин специально. Это жердяй ударил меня первым». Он отступил к воротам, прислонившись к каменному столбу. Некоторые странные звери начали бить себя в грудь, в то время как другие оскалились, показывая острые зубы. Они острили когти или готовили божественные искусства, готовясь убить нарушившего правила великих руин. Циньму стиснул зубы и резко обернулся. Не задумываясь, он высунул голову во тьму. Большинство зверей были ошеломлены. Целинь громко всхлипнул, укусив Циньму за штаны, чтобы вытащить его обратно. Монстры вокруг прикрыли морды руками, понимая, что сейчас увидит скелет без плоти или окровавленное тело с гладко отрубленной головой. «Жердяй, отпусти!» Циньму пнул его ногой, и волосы зверей вокруг встали дыбом, а кровь в их жилах застыла. «Дэ-дэ движется!» Странный зверь заикался, крича. «Двигающийся труп!» В этот момент Циньму с хлопком вошел во тьму. Впрочем, прежде чем звери успели облегченно вдохнуть, он просунул голову обратно. Плюх! Странный зверь упал на землю, теряя сознание от увиденного. Глава 512. Девушка во тьме. Циньму повернул голову обратно и огляделся. Если бы он не нарушил правила великих руин и не был вытеснен странными зверями, он бы не зашел во тьму. Но даже так он до сих пор никогда не задумывался, что настанет тот день, когда ему удастся войти во тьму, полагаясь только на свои силы. Сейчас он был сам по себе, ни каменных статуй, ни сундука. Сливаясь со тьмой и, казалось бы, становясь ее частью, он чувствовал себя словно рыба в воде. Между тем сама тьма в его глазах теперь была больше похожа на туман. Это не настоящая тьма, «Похоже, это какая-то особая субстанция», — удивился Циньму. «Он всегда интересовался тьмой великих руин, но не мог войти в нее из-за своего низкого совершенствования. И даже окажись у него достаточно сил, чтобы войти во тьму, он не рассчитывал, что сможет обнаружить ее чудо, ведь сильные практики, такие как старейшина деревни Исинань, заставляли ее отступать и не позволяли приблизиться. Возвращение тьмы всегда являлось скрытой за завесой тайны загадкой. Однако теперь Циньму слился с ней, поэтому ему стало намного легче разглядеть ее. Старейшина в прошлом высказал догадку, что тьма великих руин не была настоящей тьмой, а миром, накрывающим собой великие руины и называемым царством тьмы. Позже старейшина обнаружил, что в великих руинах было не только одно царство тьмы, а несколько. Например, Фэнду он тоже называл царством тьмы. Однако Циньму, узнав больше о Фэнду, немного приподнял завесу тайны. Да, Фэнду действительно можно было назвать царством тьмы, но оно было только уголком, принадлежащим Юду, а также лишь частью многих царств тьмы великих руин. Юду и Фэнду постоянно перемещались и меняли свое местоположение, поэтому они не покрывали собой все великие руины. Это было дело рук другого царства тьмы. Войдя во тьму, Циньму открыл еще одну правду о великих руинах. Тьма была некой странной субстанцией. Войдя в другой мир через обрывистый утес, я вдруг понял, что день и ночь того мира были противоположны тем, что в великих руинах, и у меня появилась одна смелая догадка, прищурился Циньму, предаваясь воспоминаниям о своем путешествии в Золотую пустыню. Тем миром, куда он отправился, чтобы скрыться от Синяня, были великие руины эпохи высшего императора. День и ночь там были противоположны дню и ночи в великих руинах императора-основателя. Из-за этого Циньму предположил, что тьма появляется именно из великих руин эпохи высшего императора. А когда заходило солнце, тьма оттуда проходила сквозь трещины и направлялась к великим руинам императора-основателя. Когда великие руины высшего императора начинали новый день, великие руины императора-основателя погружались в ночь, и наоборот. Двое великих руин образовали собой песочные часы, а тьма внутри них была песком, текущим то взад, то вперед. Именно такой и была догадка Циньму. Однако в то время ему приходилось постоянно прятаться от Синаня, а под боком ошивался только Пань Гунцо, вот он и не рассказывал о своих мыслях на этот счет. И сейчас, оказавшись во тьме, Циньму обнаружил, что это была какая-то странная субстанция, тем самым еще раз подтверждая свою догадку. Если бы трещины на простирающемся с севера на юг утесе были закрыты, могли бы мы запереть тьму в великих руинах высшего императора? При успехе неужели к нам больше никогда не попадет тьма? Считая свои рассуждения вполне имеющими право на жизнь, моргнул юноша. Вот только он не мог знать наверняка, обернется ли миссия успехом. Кроме того, обрывистый утес был очень протяженным и имел множество трещин. Он был связан уж точно не с одним миром. И самая главная проблема заключалась в том, как вообще закрыть трещины. Закрытие трещин возможно не лучшее решение проблемы. Все же стоит сначала побольше разузнать о свойствах тьмы, из-за которых она может вот так просто проглатывать людей. Думая в таком ключе, Циньму детально изучал темную субстанцию, похожую на туман. Черные пятнышки имели форму, но не имели физического вещества, так как могли проходить буквально сквозь него. И правда, странная субстанция. Удивившись, юноша сотворил из цинити, тут же использовал ее в попытке зафиксировать часть черной субстанции на одном месте. Но в следующий миг его ладонь прошла сквозь нее, не ощущая никаких препятствий или хотя бы того, что он хоть к чему-то прикоснулся. Что это такое? И какими качествами обладает? Подумал Циньму, как вдруг услышал нервный голос Цилиня, доносящийся из руин. «Владыка, ты еще жив?» Звук, казалось, пришел издалека. Могло даже показаться, что ему пришлось преодолеть толстую вековую стену. «Не волнуйся, я жив. Я покормлю тебя завтра утром», — крикнул Циньму. «Мм», — зверь издал звук признания и добавил. «Я не о еде пекусь, а о безопасности вкладки. Но поскольку с тобой все в порядке, я пойду спать. Возвращайся, когда закончишь свои игры. У нас завтра долгий день». Циньму какое-то время изучал окрестности, но не мог понять, что это за субстанция. В тот момент, когда он уже было собирался сдаться и вернуться, ему в глаза бросился монстр, и отовсюду вокруг послышался непрекращающийся шепот. Множество монстров, таящихся во тьме теней скал и лесов, тихо наблюдали за ним. Время от времени от них можно было услышать звуки быстрого топота. Они перемещались подобно призракам, прыгая от одного куска тьмы к другому с чрезвычайно высокой скоростью. Циньму не мог четко разглядеть их движение, даже когда задействовал свои божественные глаза, как вдруг он увидел едва различимые тени, идущие сквозь тьму, или даже скорее не тени, а тенистые фигуры, которые, казалось, находились между пустотой и реальностью. Тем не менее, они были не монстрами, а людьми. Это были определенно тени людей. Почему во тьме люди? Сердце Циньму слегка дрогнуло, и он поспешно бросился вперед. Кроме него, единственными людьми, которые могли ходить во тьме, были существа, обладающие способностями богов, например, старейшина деревни Исинань, а также не стоит забывать про вещи, которые могут испускать божественный свет, к примеру, сундук Синаня, сделанный из божественных костей и кожи Теты. Входя во тьму, они излучали божественный свет и отбрасывали тьму обратно, но тени не заставили тьму отступить, совсем наоборот, они сливались с ней точно так же, как и с Циньму. Что было еще страннее в них, так это то, что они казались сформированными из тьмы. Циньму последовал за тенью, которая, по всей видимости, тоже заинтересовалась им, ведь она остановилась и, казалось бы, ждала его прихода. Он ускорился и, приблизившись, с любопытством осмотрел ее, замечая две длинные косы, свисающие с плеч. Тень в свою очередь осмотрела его. Перед ним однозначно была девушка, и хоть он видел только ее силуэт, он догадался, что она была молодого возраста. Девушка-тень протянула ладонь в попытке прикоснуться к нему, и Циньму протянул свою ладонь в ответ. Их ладони прошли сквозь друг друга, как будто там ничего не было. Девушка-тень удивилась и что-то сказала, однако ее слова были лишь шепотом рядом с ушами Циньму, который он не мог разобрать. Так странно. Циньму был озадачен и почесал голову. «Ты слышишь, что я говорю?» Девушка, судя по всему, не могла слышать, что он говорит. Их голоса искажались странной силой. Внезапно девушка присела на корточки, а ее косы подлетели вверх от резкого движения. Затем она протянула руку и что-то написала на земле. Циньму опустил голову вниз, но ничего не увидел, кроме проходящего темного тумана. На земле ничего не было написано. Он также написал предложение, но девушка покачала головой, давая понять, что тоже ничего не видит. К Циньму пришла мысль, и он, вытащив свой меч, исполнил меч, ступающий по горам и рекам, но девушка еще раз покачала головой, показывая, что не понимает, что он делает. У Циньму закончились идеи. Внезапно девушка-тень побежала вперед и через несколько шагов остановилась, чтобы подозвать его к себе. Циньму последовал за ней. Они бежали какое-то время вперед, но немного погодя девушка вдруг резко остановилась, из-за чего он, не успев вовремя остановиться следом, прошелся сквозь нее и по инерции оказался прямо у, казалось бы, бездонного скалистого обрыва. Девушка попыталась схватить его за руку, но все было тщетно. Однако Циньму, размахивая руками в поисках равновесия, сумел стабилизироваться и не упал с обрыва. Девушка указала вперед, и юноша сильно удивился от увиденного. Внизу стоял великолепный город, который был ему совсем незнаком, ведь он определенно никогда раньше не видел такого огромного и величественного сооружения в великих руинах. Странно, насколько мне известно, этого города не существует в великих руинах. Может, это и есть то царство тьмы, которое покрывает великие руины? Слегка нахмурился Циньму. Если темная субстанция может свободно перемещаться между великими руинами императора-основателя и высшего императора, разве такое же царство тьмы не должно существовать в великих руинах высшего императора? Мог ли он действительно перекрыть мир, закрыв трещины в обрывистом утесе? Тьма великих руин намного сложнее, чем я себе представлял. Боюсь, закрытие трещин здесь не поможет. Как только он об этом подумал, девушка-тень спрыгнула с обрыва. Спускаясь в город внизу, она бегала по воздуху, как будто шла по ровной земле. Циньму тоже прыгнул вниз и, словно летя, ступал точно по ее следам. Через мгновение они добрались до города, и он бегло осмотрелся. Здешнее место явно процветало, ведь туда-сюда ходило много суетящихся людей, но они были лишь тенями в его глазах. Если бы они превратились в настоящих людей, он бы еще не один раз посетил этот несравненно процветающий город. Он также видел богов и дьяволов во тьме, которые стояли на высоких зданиях, оглядываясь по сторонам. Циньму внезапно замер, как громом пораженный. От резко нахлынувшего чувства дежавю он вспомнил, что видел подобное зрелище раньше. В городе сотен процветаний 40-тысячелетней давности боги и дьяволы выглядели также настороженно. Тем не менее, Тогда они защищались от тьмы за пределами города. В таком случае, от чего защищался этот город, будучи во тьме? Девушка-тень повела Циньму прямо по городским улицам, и все черные тени, встречающиеся по пути, поворачивали головы, чтобы посмотреть на них. В глазах всех местных форма Циньму должна была выглядеть очень странной, поэтому они смотрели на него искоса и с подозрением. Они прошли через множество аллей, прежде чем попасть в особняк, построенный в необычном стиле. Но вдруг несравненно высокая фигура медленно поднялась и раскрыла свои четыре руки, чтобы защитить здание. Похоже, что прибытие Циньму вызвало бога, охраняющего этот особняк. Девушка-тень вскочила на ладонь бога и, прыгая вокруг, словно летая, добралась к плечу бога и шепнула ему что-то на ухо. Бог наклонил голову и осмотрел гостя. Затем он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но его слова были просто шепотом в ушах юноши, который не смог разобрать даже слова. Через мгновение бог опустил ладонь и позволил гостю встать на нее. Циньму некоторое время колебался, однако, когда он подошел к ладони, то не смог на нее наступить и даже чуть было не упал при попытке сделать это, но поспешно исполнил свое божественное искусство, чтобы воспарить над ладонью. Темный бог был поражен и поднял другую руку, чтобы ткнуть в Циньму пальцем, но в итоге прошелся им сквозь него, как будто перед ним ничего не было. Бог почесал голову, не зная, что происходит. Как же это все странно. Сердце юноши, казалось бы, что-то сдавливало. Даже всемогущий бог не может коснуться меня. Внезапно город разразился суматохой, и темный бог, спустив на землю девушку-тень, немедленно поднялся в небо, бросившись к городским воротам. Циньму последовал за девушкой к возвышенности с хорошим обзором. Пространство за городом дрожало, пока в нем не появились черные дыры, из которых тут же выползли боги и дьяволы странного происхождения, приказывая бесчисленным солдатам штурмовать величественный город. Развернулась крупномасштабная битва. Вскоре город был оккупирован, и дьяволы заполонили улицы, где все начали сражаться. Циньму последовал за девушкой тенью, чтобы спрятаться от разразившегося в городе хаоса. Везде, где только можно, вспыхивали божественные искусства и просвистывало духовное оружие, повсюду рушились дома и дворцы. Эта ночь тянулась очень долго, пока тишину не нарушило петушье кукареканье, от которого сердце Циньму тут же слегка дрогнуло. Тьма хлынула вместе с городом. Дьявольские боги с монстрами отчаянно отступили назад в свои черные дыры, которые затем бесследно исчезали. Покачнувшись от движущейся тьмы, Циньму собирался было схватить девушку-тень рядом с собой, но она исчезла вместе с городом. Луч солнечного света осветил окрестности, и он огляделся, увидев возвышающиеся горы и обрывистые гряды, но ни малейшего намека на то, что здесь буквально мгновение назад был огромный город. «Владыка, владыка!» Издалека раздавались беспокойные крики Циленя. Циньму посмотрел на источник звука и увидел руины, где они отдыхали накануне, а также зверя, который держал в зубах свой таз для еды и изо всех сил бежал вперед. Оказавшись подле своего кормильца, жердяй бросил таз на землю и, виляя хвостом, со смехом сказал: «Владыка, пора есть. Знаешь, мы чуть не пропустили время обеда». Циньму оглянулся, чувствуя, что события ночи были просто сном. Великие руины слишком странные. Я правда был в другом мире прошлой ночью. Глава 513. Теория и анализ жертвоприношения. После долгого дневного путешествия снова наступила ночь, но в этот раз Циньму не удалось найти руин для ночлега, поэтому он приказал сундуку тащить на себе Циленя, в то время как сам шагал во тьме позади. Ночью он увидел много странных вещей. С приходом тьмы из ниоткуда появлялись бесчисленные формы жизни и города. Вокруг разворачивались полномасштабные битвы, чего он не встречал, покидая деревню Вести со старейшиной деревни. Но каждый раз, когда он приближался ко свету сундука, ему не удавалось разглядеть то, что по-настоящему происходило во тьме. Божественные лучи артефакта возвращали его в обычный мир. И что было еще страннее, он не замечал между двумя мирами никакого барьера. Это было чем-то невозможным в его парадигме понимания всех вещей. Между двумя мирами обычно должен быть барьер, путешествие сквозь который сопровождалось болезненным продавливанием. Чем больше было совершенствование путешественника, тем большая сила на него воздействовала. И все же, между царством тьмы и реальностью не было никакого барьера, что было очень странно. Циньму вошел в свет сундука и, недоумевая, уселся на крышке. Спустя некоторое время его глаза зажглись, и он улыбнулся. «Я знаю эксперта в этой области, может, нужно позвать его?» Переполняясь волнением, он приказал сундуку остановиться и, спрыгнув на землю, достал из мешочка тата жертвенный алтарь из белой кости, на который положил четырехглавую, восьмирукую статую дьявольского бога. Вынув кисть из киновари, Циньму нарисовал на дьявольской статуе всевозможные руны. Закончив, он активировал их с помощью своей жизненной ци и исполнил перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны. Спустя мгновение заклятие было исполнено, но дьявольская статуя не шевелилась. Циньму подозрительно взглянул на алтарь и исполнил заклятие во второй раз. Несмотря на все усилия, статуя отказывалась реагировать. «Старший брат Дутянь, младший брат призывает тебя в страхе и трепете, предлагая тебе мясо и вкусности. Старший брат, осчастлив меня своим появлением», — молился Циньму. «А если старший брат Дутянь не придет, младший брат будет молиться по 100 раз на дню в ожидании твоего снисхождения и милости. И, заткнись, какой я тебе старший брат?» Неожиданно статуя бога открыла глаз на одном из своих лиц, вращая зрачком по сторонам. Убедившись в отсутствии ловушки, король дьяволов Дутяня решился отправить в другой мир часть своего сознания. Четыре лица статуи тут же проснулись, открывая рты, чтобы проговорить. «Мы с тобой не стали названными братьями, так что не говори, что мы близки. Мы едва знакомы. Если бы ты молился мне 100 раз на день, то я умер бы от раздражения. Владыка культа Цинь, зачем ты меня призвал?» Облегченно вздохнув, Циньму улыбнулся. «Есть кое-что, чего я не могу понять», — описав все увиденное во тьме, парень продолжил. «Почему при пересечении двух миров нет барьера, или силы, отталкивающей меня обратно?» Деревянная статуя дьявольского бога встала с алтаря и схватила белую кость, начиная грызть ее, будто леденец. «Я думал, ты призвал меня, чтобы снова обмануть, а на самом деле это всего лишь ради такого пустяка». Сделав жест уважения к учителю, Циньму спросил: «Старший брат Дутянь не соизволит меня просветить?» Король дьяволов Дутяня тут же почувствовал, как кровь в его жилах застыла, и ответил: «Не стоит быть таким вежливым. Когда ты так говоришь, у меня начинают возникать подозрения, что ты собираешься доставить мне проблем, и много проблем. Перейдем к делу. Описанное тобой базируется на самом простом законе природы. Энергия мира всегда одинакова. Например, рождение, совершенствование и смерть человека не могут изменить ее структуры». Циньму задумался, прежде чем спросить. «Процесс существования человека не может изменить энергии мира, даже если он станет богом или дьяволом, превратившись в бессмертное живое существо. Даже если кто-то становится богом или дьяволом, он не изменит энергии мира. Она не станет ни больше, ни меньше», — ответил король дьяволов Дутяня. «Энергия мира постоянна, и мало что может повлиять на ее количество. А когда человек путешествует в другой мир, то забирает свою энергию из первого мира и переносит ее во второй. Это приводит к тому, что на человека действует сила, в 2 раза превышающая его собственную, поэтому подобные перемещения очень сложны и требуют кровавых жертвоприношений». Циньму с удивлением обнаружил, что все происходящее вдруг обрело смысл. Суть кровавых жертвоприношений в том, чтобы приносимый в жертву одного мира передал свою энергию другому миру. Король дьяволов Дутяня кивнул. Между тем боги и дьяволы, которым были предназначены жертвы, становятся ответной жертвой и отправляются в другой мир, восполняя запас его энергии и восстанавливая баланс между двумя мирами. К примеру, твой жертвенный алтарь, энергия его костей была принесена в жертву и отправилась в мой мир. Взамен на это, я спустился в ваши предательские земли. Глаза Циньму загорелись, и он проговорил: «Понятно. А что ты имел в виду, когда сказал, что мало что может повлиять на количество энергии в мире?» «Во время кровавого жертвоприношения между двумя мирами протягивается мост. По нему я могу протащить некоторое количество энергии, не нарушая баланса», — улыбнулся король дьяволов Дутяня. «Когда ты призвал меня в последний раз, энергия жертвоприношения была не слишком большой, поэтому мне пришлось задействовать огромное количество сил, чтобы спуститься в этот мир. Проще говоря, я попытался протиснуться сквозь барьер твоего мира насильно. Вот только чтобы провернуть такое, нужно было выдержать на себе давление 2 миров, а количество энергии, которое я мог взять с собой, было крайне ограниченным, и я быстро достиг предела. Мощь, которую можно перенести таким образом, зависит от способностей того, кто приносит жертву». Будучи просветленным, Циньму уже в следующий миг нахмурился. Тем не менее, во тьме великих руин между двумя пересекающимися мирами нет барьера. «Как ты объяснишь это?» Король дьяволов Дутиня усмехнулся. «Как думаешь, что случится, если энергия, которую пытаются впихнуть в этот мир, превзойдет предел, который этот самый мир может выдержать?» Сердце Циньму резко дрогнуло. «Ты имеешь в виду крупномасштабное жертвоприношение, которое привело к созданию сотен тысяч мостов для сотен тысяч богов и дьяволов, позволяя им пропихнуть свою энергию в этот мир?» На лице короля дьяволов Дутиня засияла дьявольская улыбка. «Оно разрушит барьер этого мира. Как только он исчезает, другие миры смогут начинать резню без любых препятствий». Почувствовав, как кровь застыла в жилах, Циньму несколько раз вздрогнул. В выражении его лица виднелось неверие, когда он прокричал: «Ты имеешь в виду, что барьер мира во тьме великих руин был разрушен?» «Может быть, это не у мира во тьме нет барьера», — ответил король дьяволов Дутиня, смотря на парня. «Ты не думал, что это ваш мир мог пострадать?» Циньму покачал головой. «Если у нашего мира не было барьера, ты смог бы с легкостью сюда спуститься. В пространстве мира, который я видел во тьме, было огромное количество дыр, открытых бесчисленными дьявольскими богами, ведущими своих людей в атаку. Очевидно, что именно этот мир остался без барьера». Король дьяволов Дутиня сел на крышку сундука, зевая и размахивая ногами, в итоге проговорив: «Твое описание мира во тьме, пересекающимся с этими предательскими землями, напомнило мне об одной ужасающей возможности – принесении мира в жертву». На четырех лицах статуи возникли зловещие выражения, и она едва не подпрыгнула от волнения. «Принесение мира в жертву высвободит ужасающую энергию, которая в итоге врежется в другой мир, позволяя миллионам богов и дьяволов спуститься вместе и разрушить соседей. Это величайшее из планов. Они собрались уничтожить тот мир?» — в недоумении спросил Циньму. Деревянная статуя скрипела, поворачивая свои головы. Все четыре пары ее глаз упали на юношу. Волосы Циньму встали дыбом, и он прокричал: «Ты говоришь, что сотни тысяч богов, разрушившие барьер того мира, собираются принести его в жертву, чтобы спуститься сюда?» Головы короля дьяволов Дутиня несколько раз повернулись вокруг шеи, и статуя хлопнула ладонями, восхваляя: «Умница! Когда великие руины пересекутся с другим миром, они принесут его в жертву. В результате этого высвободится настолько ужасающая энергия, что весь мир, кишащий дьяволами, спустится на великие руины. Когда это произойдет, перед нами возникнет ужасающее зрелище столкновения двух миров, в котором погибнут миллиарды форм жизни. Я в захвате от одной лишь мысли об этом». На лице Циньму возникло ошарашенное выражение. Неожиданно покачав головой, он проговорил: «Невозможно, это невозможно. Тьма существует на протяжении 20 тысяч лет. Разве это значит, что война в том мире длится уже столько времени? Как в такое можно поверить? Это невозможно». Король дьяволов Дутиня спрыгнул с сундука, проговорив: «На твоем месте, я уже давно бы переехал в другой мир. Мудрый человек предвидит будущее и избегает риска. Когда гнездо перевернется, не останется уцелевших яиц. Здесь слишком опасно, я немедленно возвращаюсь. И не смей часто мне надоедать. Я тебя боюсь». Прежде чем прыгнуть во тьму, чтобы вернуть свою душу в мир Дутиня, он прокричал: «Когда мир во тьме будет разрушен, наступит день, когда ваш мир столкнется с дьявольскими богами, и это будет концом вашего существования». Затем он бросился во тьму, которая тут же его проглотила. Циньму помчался следом, но увидел лишь куски от разлетевшейся на части деревянной статуи. Нахмурившись, он вернулся к сундуку. Энергия белого костяного алтаря исчерпалась, и тот тоже разрушился. Стоит ли верить словам короля дьяволов Дутиня? Он кажется не слишком надежным, и говорит ужасные вещи, — собрался с мыслями Циньму. Слова короля дьяволов Дутиня были слишком страшными, насколько можно было им доверять? Тем не менее, задумавшись, он понимал, что по своей природе король дьяволов Дутиня любил хаос и разруху. Он хотел, чтобы весь мир поглотила катастрофа, поэтому не пугал бы его просто так. «Вечный мир слишком слаб», — издав мрачный вздох, подумал про себя Циньму. Тем не менее, мир во тьме сражался с дьявольской расой на протяжении 20 тысяч лет и смог продержаться до наших дней. Они не потерпят поражения прямо сегодня и не будут мгновенно принесены в жертву, не так ли? У вечного мира еще много времени до столкновения, нам не стоит слишком беспокоиться. Хе-хе, я чуть штаны не намочил от слов Дутиня. Должно быть, этот страх беспочвенный. Он определенно беспочвенный. Спустя несколько дней Циньму наконец покинул великие руины и добрался к вечному миру, где немедленно нашел быстрый корабль из секретных водяных проходов, отправляясь в столицу. Написав обращение к императору, он предложил ему бусину черной черепахи, доставшуюся в качестве дани от Сюнсиуи, а также рассказал о проблеме строительства дороги. Император Йинфэн собрал всех гражданских и военных чиновников, включительно с имперским наставником, обсуждая этот вопрос. Многие из них выступили против идеи прокладывания дорог, но имперский наставник не был готов с ними согласиться, отстаивая свое мнение перед большинством, и только когда император сказал, что противников идеи казнят, вопрос был окончательно улажен. Император Йинфэн передал указ Министерству работы и сделал имперского наставника ответственным за его исполнение. Встретившись с ним после этого, Цинь Му спросил: «Божественное искусство западных земель отлично подходит нашему культу. Пусть небесный король возьмет с собой старейшины мастеров чертога, чтобы найти несколько новых талантов». Имперский наставник недоумевал: «Владыка культа Цинь, разве мне можно доверить такое важное дело? Ты один из четырех великих небесных королей нашего священного культа, нет ничего странного в том, что на тебя ложится такая ответственность». На лбу мужчины проступили вены, и он сухо проговорил: «А как же, владыка?» С улыбкой на лице, юноша ответил: «Я займусь поиском друзей и родственников, с которыми можно заняться бизнесом и заработать больше денег». Глава 514. Первое собрание исконных духов. Имперский наставник обдумывал это. После того, как Цинь Му заставил его стать небесным королем небесного святого культа, он, будучи в новой должности, не сделал практически ничего. А вот Цинь Му и небесный святой культ всегда помогали ему без лишних вопросов. Мировоззрение небесного святого культа не противоречили его мировоззрению, и поскольку он получил такую милость, ему, естественно, придется отплатить за услугу. «Хорошо, я отправлюсь в западные земли с несколькими старейшинами, небесными королями и мастерами чертогов, и сделаю все возможное, чтобы набрать как можно больше талантливых людей для священного культа». Мужчина сопроводил юношу к выходу из своего поместья, но пройдя несколько шагов наружу, он остановил его. «Владыка культа Цинь, как священный учитель культа, ты не очень-то много времени проводил с культом. У тебя даже не хватает времени для совершенствования, пока ты черт знает где разгильдяйничаешь. Не забывай стабильно поддерживать свое совершенствование. В эпоху великих перемен, пути, навыки и божественные искусства меняются и стремительно растут. Я сам, когда недавно вернулся в вечный мир, занялся активным самообучением. Совершенствование – это лодка, плывущая против течения, и если ты отстал, то никогда уже ничему не научишься. Владыка, прими это к сведению».